Глава 3. Сопротивление, гнев и раздражение. Почему они важны? Отдаление друг от друга, как правило, провоцирует гнев, проходящий свои стадии, начиная с незначительного дискомфорта и заканчивая бешенством. Стадия первая — некоторая неприязнь. Стадия вторая — недовольство. Стадия третья — раздражение. Стадия четвертая — гнев. Стадия пятая — ярость. Стадия шестая — бешенство. Вероятно, оба партнера в той или иной степени привносят в отношения дискомфорт. Однако далеко не все способны открыто выразить раздражение или недовольство. Некоторые находят это дурным тоном, поскольку когда-то усвоили, что гнев — чувство негативное, поэтому его необходимо подавлять. В результате мы перестаем осознавать собственное недовольство, что незаметно ослабляет наше душевное здоровье, а порой превращается в пассивный гнев. Пассивный гнев может выражаться в опозданиях на встречи, в игнорировании телефонных звонков, в игнорировании потребностей другого человека, в уходе от зрительного контакта, в подавлении собственных положительных эмоций, в холодных, коротких ответах вместо проявления сочувствия, в нежелании звонить, в безинициативности, в игнорировании, высказываний другого человека, в уклонении от любых попыток контактирования. Эти признаки не всегда указывают на пассивный гнев, однако зачастую свидетельствуют именно о нем. Вполне вероятно, что вы раздражены или рассержены куда сильнее, чем вам это кажется. И, скорее всего, гнев приобрел пассивную форму. Если вы сомневаетесь, проанализируйте собственные мысли. Примеры мыслей, порождаемых гневом. Как он может этого не знать? Меня обманывают. Это несправедливо. Я не хочу ему помогать. Он должен следить за своим поведением. Со мной плохо обошлись. Анализируя собственные мысли, вы, возможно, почувствуете неосознанное раздражение или гнев. Важно понять природу этого гнева, поскольку пассивный гнев способен спровоцировать скрытую неприязнь к человеку, с которым вы хотите поговорить. Ваше неосознанное раздражение может обернуться дискомфортом для собеседника, или же вас в любой момент охватит ярость, препятствуя созданию доверительных отношений. Возможно, ваш гнев говорит о другом. Порой гнев, как щит, прикрывает более слабые стороны человека — бессилие, недостаток любви, грусть. Гнев помогает нам держать человека на расстоянии, не давая ему подойти к нам до тех пор, пока мы не почувствуем потребность в нем. Иногда гнев может исчезнуть сам собой, если прислушаться к себе и ощутить грусть или бессилие. Рассказав об этих чувствах другому человеку, вы откроете новые возможности в отношениях с ним. Бессилие можно выразить словосочетанием «я бы хотел», «я бы хотела». Например, «я бы хотел дать тебе то, чего ты желаешь больше всего». «Я бы хотел дать тебе новое детство». «Я бы хотел заранее предвидеть эту проблему». «Я бы хотел это исправить». «Я бы хотел сделать это иначе». Когда речь идет о печали, говорите то же самое, заменив «я бы хотел» на «мне жаль». Например, «мне жаль, что так вышло». Желая укрепить отношения с другим человеком, старайтесь продемонстрировать не гнев, а слабость. Так вы добьетесь лучших результатов. Гнев также защищает от суровой реальности. Иногда его намного легче заметить и направить. К примеру, на родителей или партнера, в отличие от грусти, которую мы испытываем, когда у нас что-то не получается. Трудности полезны. Наверняка у вас бывали сложные ситуации, казавшиеся на первый взгляд неразрешимыми, когда вам хотелось очутиться в другом месте и в другое время. Однако, как только вы преодолеваете все трудности, вас охватывает гордость за проделанную работу и, возможно, еще большее довольство собой. Трудности нас развивают, кризисы открывают новые возможности. Порой мы бываем морально не готовы принять вызов, который нам бросает жизнь. поэтому вынуждены занимать жесткую позицию. «Я не хочу так жить». И в результате под горячую руку попадают виновные люди. Или же самые близкие. А иногда мы вовсе не знаем, почему тот или иной человек вызывает у нас раздражение или приступ гнева. Вероятно, причиной этого становится таящееся в глубине души наше сильное разочарование в собственной жизни. Ложное смещение гнева. Иногда мы злимся на невиновных. Зачастую дети, пережившие развод родителей или любое другое потрясение, неосознанно направляют свой гнев на самого преданного или безответного родителя. То же самое происходит и с детьми постарше. Подростки, которые прежде никогда не злились на своих родителей, либо начинают сомневаться в том, что они их вообще любят, либо считают, что те не выдержат их гнева. А вот другой пример ложного смещения гнева. Почувствовав себя обделенным, вы злитесь на брата или сестру, хотя виновником вашего плохого настроения является совершенно другой человек. Как правило, мы охотнее ругаем братьев или школьного учителя, а не родителей. Их мы склонны идеализировать, даже будучи взрослыми. Далее приведен пример из жизни Свенда, который поначалу даже представить себе не мог, что родители могут ошибаться. Страдая несколько лет от неудовлетворенности, я решил обратиться к психологу. Рассказывая ему о своем детстве, я вспомнил, как в школьном дворе меня дразнили ребята, а увидевший это вахтер даже пальцем не пошевелил, чтобы приструнить их. Обнаружив причину своей низкой самооценки, я почувствовал облегчение и решил закончить сеанс в надежде, что с этого момента все пойдет по-другому. К сожалению, краткий курс психотерапии не принес больших результатов. Проведя год в раздумьях, я все-таки решил пройти еще один курс. За это время я психологически окреп и был готов рассказывать о более личных вещах. Дело в том, что в предыдущий раз я ни слова не сказал о своих родителях. Не хотел показаться предателем в их глазах. Теперь же я чувствовал необходимость высказаться. Я переборол стыд и страх, рассказывая о маме, которая не обращала на меня внимания и вообще не интересовалась моими делами. Психотерапия затянулась. За все это время я вновь пережил самые мучительные моменты в отношениях с мамой. Было неприятно, однако я чувствовал прогресс и стал принимать себя таким, какой я есть. В результате тот гнев на вахтера утратил власть надо мной. Свенд, 61 год. Нет ничего необычного в том, что пациенты во время сеанса психотерапии вспоминают те неприятные эпизоды из жизни, в которых их родители не виноваты. Если причина ваших неудач в детстве никак не связана с родителями, в чем вы должны быть полностью уверены, то вполне естественно, что психологически вам станет легче. В противном случае вам стоит внимательнее прислушаться к себе. Смещение гнева можно также наблюдать на работе, когда под горячую руку попадает ни в чем не повинный коллега. Вероятно, все дело в вашем деспотичном, прямолинейном и всеми нелюбимом начальнике, которому никто не решается возразить. Поэтому, чтобы выпустить пар, приходится либо ворчать про себя, либо ругаться на коллегу. Ваша жертва, как правило, не отвечает вам тем же, поэтому вы никогда не ждете от нее ответной агрессии. Чужой гнев. Наверняка вы замечали, как сами начинаете злиться на человека, чьи жалобы на кого-то только что выслушали. Если этой жертвой оказывается человек, которого вы любите, ситуация становится еще трагичнее. Для того, чтобы избежать раздвоения, вам приходится принимать чью-либо сторону и злиться либо на первого, либо на второго. Аналогичная проблема бывает в семьях, где ее зачастую не замечают. Например, если один из ваших родителей злится на другого, вы рискуете впитать в себя чужой гнев. Возможно, вас сильно раздражал отец, хотя вы так и не поняли, почему именно. В таком случае внимательно присмотритесь к матери, бабушке с дедушкой, брату или сестре, либо другим близким родственникам. Ведь, скорее всего, это кто-то из них виноват в вашей озлобленности. Причем разозлить вас мог абсолютно любой разговор на самые отвлеченные темы. Мы неосознанно читаем язык тела и принимаем крошечные сигналы, незаметные для нас самих, которые, однако, оказывают огромное влияние на чувства. Во времена молодости моих родителей многие женщины не работали из нежелания или из-за страха быть непонятыми. Разумеется, большинство из них не устраивало только роль домохозяйки, поэтому нередко дети росли в нездоровой обстановке. Некоторые из них могли запросто впитать гнев матери и совершенно забыть о теплых чувствах к отцу. Если ваш гнев не поддается контролю или объяснению, постарайтесь понять, какие эмоции вы испытываете или испытывали по отношению к человеку, который вместе с вами держит или держал зло на вашего общего знакомого. Подробнее о гневе и способах его преодоления рассказывается в моей книге «Компас эмоций». Упражнение. Оцените силу гнева. Вы уверены, что полностью осознаете свой гнев? У вас есть негативные мысли? Гнев выражается пассивно? Если вы раздражены, подумайте о следующем. Ваш гнев направлен на виновного в нем человека. Не могут ли скрываться за гневом более глубокие чувства? Вы не могли заразиться чужим гневом? Возможно, на самом деле вы разочарованы в собственной жизни и чувствуете бессилие. Тренируйтесь выражать бессилие и грусть, начиная со слов «я бы хотел», «мне жаль». Краткий обзор главы. Если ваши отношения утратили былые краски или вовсе прервались, скорее всего, проблема заключается в гневе, имеющем свои стадии. Ощутив раздражение, мы тут же пытаемся обвинить в нем другого человека, поэтому всегда обращайте внимание, направлен ли гнев в нужное русло. Не чужой ли он вовсе? А может, это обычный щит, скрывающий вашу беспомощность или разочарование?